Одного тебя только не вижу. Иногда думаю, может быть, он честный человек. Иногда думаю, может быть, он собака. Может быть, думаю, он уже договорился с Гитлером или с Гиммлером, чтобы Москву сдать, а меня выдать. А? Сталин опять повернулся к Берии и уставился на него. — Признайся, договорился. — Я? Отбросив в сторону портфель, Лаврентий Павлович пал на колени, обнял сапог Сталина, прижал его к сердцу, прижался к нему щекой. — Коба! — сказал он с упреком. — Как можешь ты так говорить? Да я собака, собака, да. Но собака чем отличается от человека? Она отличается преданностью своему хозяину. Ты меня обижаешь, но преданный пес не может обижаться на своего хозяина, я на тебя не обижаюсь. И если тебе нужно, чтобы я кого-нибудь грыз и кусал, я буду его грызть и кусать. Ты мне только укажи пальцем и скажи «фас я!» Лаврентий Павлович встал на четвереньки и оскалил зубы. Ладно. Сталин был растроган. На щеке его блестела слеза. Он погладил ладонью вспотевшую лысину Лаврентия Павловича. Ладно. Это я так. Просто хотел тебя немножко проверить. Настроение, понимаешь, плохое. Сижу здесь, как крот. Сталин встал, подошел к глобусу. А немцы, вот они уже где, вот, совсем близко. Как ты думаешь, Лаврентий, Москву, наверное, придется сдавать? Нет, сказал Лаврентий, отряхивая колени, не придется. Теперь не придется. «Теперь не придется», — прищурился Сталин. «А что же теперь? Такое случилось, что теперь не придется». «А вот я тебе сейчас кое-что покажу», — сказал Лаврентий, расстегивая портфель и вынимая папку с шелковыми тесемками. «Ты же понимаешь, я бы не решился беспокоить тебя в столь позднее время по пустякам». Он поднес папку и положил ее на край стола. «Вот», — сказал он торжественно, — «дело князя Голицына». — Голицына? — удивился Сталин. — Князя Голицына, — повторил Берия, ставя ударение на слове «князя». — Обширнейший заговор. Мои ребята поработали, постарались. Да ты сам почитай, ты сам все увидишь. — Некогда мне читать, — покосился на папку Сталин. — Изложи кратко. — Хорошо, очень кратко. Представь себе один ничем не примечательный летний день, незадолго до начала войны. Глухая русская деревня. У них, у русских, все деревни глухие. Солнышко светит, птички поют, розы... Нет, не розы, картошки цветут, бабочки... Лаврентий изобразил полет бабочек. Летают. И вдруг что-то совсем большое, что-то совсем не бабочка. Самолет. Берия помолчал, давая слушателю вжиться в картину. Слушай, Лаврентий, поморщился Сталин, ты мне про бабочек не рассказывай. Про бабочек я могу позвать... кого-нибудь другого. Он мне лучше расскажет. Ты мне давай суть. — Хорошо, — согласился Берия. — Даю суть. Представь себе город Берлин. Канцелярия рейхсфюрера, Гитлер сидит в своем кабинете и размышляет над планом Барбаросса. Он собирается напасть на Советский Союз, но понимает, что дело это опасное. Потому что Германия, конечно, сильное государство, но Советский Союз сильнее. У меня, — думает он, — есть пушки, танки и самолеты. Но у него, у тебя, то есть, тоже есть пушки, танки и самолеты. Значит, надо рассчитывать не только на силу, а на неустойчивое, по его конечному мнению, внутреннее положение. Новый строй, по его мнению, в России еще недостаточно укрепился. Русский народ, воспитанный на традициях самодержавия, хочет, чтобы у него был царь, был помещик, чтобы помещик ему говорил, ты вот здесь вспаши, ты вот это посей, и когда соберешь урожай, половину дай мне, а половину сам можешь скушать. И вот этот Гитлер обращает внимание на всяческих недобитков в виде бывших дворян, в виде бывших царских приспешников, и находит, кроме прочих, князя, под которым можно собрать всех недовольных нашим строем, объединить их, подготовить к борьбе против советской власти. И вот незадолго до войны этот самый Голицын под видом простого красноармейца прибывает на самолете в деревню Красная. Этом примерно месте. Берия ткнул пальцем в глобус. Поселяется у одной местной женщины и начинает плести свою паучью сеть. План его прост и понятен. Дождаться. Когда Гитлер кинет на нас свои 90 дивизий, подготовить восстание и в нужный момент по сигналу из Берлина ударить нам в спину. Таким образом, он надеется оттянуть часть наших сил с фронта, раздробить их, и затем хватит. Резко перебил Сталин. — Ты говоришь так, как будто тебе самому это нравится. — Где он сейчас, этот князь? — Будь спокоен, сейчас он в надежных руках, — сказал Берия и показал два своих кулака. Сталин положил трубку на стол и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. — Голицын, князь Голицын, — бормотал он почти про себя. Берия знал, что делал. Он знал, что Сталину сейчас как никогда нужен кто-то, на кого можно было бы возложить вину за неудачное начало войны. — Да, — сказал Сталин, подумав. — Я всегда знал, что один внутренний враг опаснее ста внешних врагов. Я всегда указывал, что бывшие эксплуататоры и дворяне никогда не смирятся с историческим своим поражением. Но, видно, я слишком доверчив. Я не мог себе даже представить, что эти люди так ненавидят новый строй, так ненавидят новую Россию, что готовы выступить против нее в союзе с ее злейшим врагом. Ну что ж, Лаврентий, враги бросают нам вызов. Мы его примем. На примере этого Голицына мы покажем народу, чего хотят эти капиталисты и эти помещики. И на этом же примере мы покажем капиталистам и помещикам, что народ наш любит советскую власть и не хочет их возвращения. И на этом же самом примере мы покажем бесноватому фюреру, что он зря рассчитывает на этих мелких прислужников. Они ему не помогут. Он взял ручку и на первом листе дело князя Голицына своим мелким, но четким почерком начертал. Князя Голицына и сообщников судить показательным судом с освещением в прессе. Не знаю, как для других, но для князя Голицына, думаю, расстрел не будет слишком суровым наказанием по законам военного времени. И Сталин.